не знаю, где я, в настоящем или в прошлом. Позолоченные часы на столике возле кровати громко тикали. Маятник под стеклянным колпаком неторопливо качался взад-вперед, и казалось, что минуты идут очень медленно. «Вчера ночью, — сказала графиня, — мне приснилось, что тебя нет в замке. Ты снова воевал в рядах сопротивления, и я читала во сне записку, которую ты сумел мне передать в тот день, когда застрелили Мариса Дюваля. Я перечитывала ее раз за разом, пока до жути не разболелась голова. Но тут ты дал мне морфий, и сон исчез. В Виларе у Беллы стояли небольшие часы в кожаном футляре, светящиеся стрелки четко выделялись на темном циферблате, а тикали они так быстро и тихо, словно билось живое человеческое сердце. «Если вам приснится что-нибудь сегодня, — сказал я, — не бойтесь, я буду рядом». Я наклонился вперед и обожженной рукой погасил свет. И сразу же со всех сторон надвинулись темные тени и поглотили меня. Мною завладело отчаяние, прячущееся в темноте, а графиня принялась говорить в полусне, который я не мог с ней разделить, и только слушал ее бормотание под тиканье часов. Иногда она громко вскрикивала и проклинала кого-то, иногда принималась молиться. Один раз разразилась неудержимым смехом, но ни разу за это время, что ее преследовали бессвязные видения, не попросила о помощи и ни разу не разжала пальцев на моей руке. Когда вскоре после 5 часов утра графиня наконец заснула, и я, наклонившись над ней, всмотрелся в ее лицо, я не увидел больше на нем маски, скрывающей месяцы и годы страданий. Прежде измученное и настороженное, оно показалось мне умиротворенным, расслабившимся и, как ни странно, красивым, даже не старым. Глава 24. Я знал, что теперь маман будет спать, и я могу ее оставить. Я встал с кресла, вышел из комнаты, спустился через безмолвный дом в гостиную и, открыв стеклянные двери, вышел на террасу. Потом пересек ров и прошел под каштанами в парк к каменной охотнице, стоящей в центре расходящихся от нее дорожек. Воздух был холодный и прозрачный, как всегда перед рассветом, и небо, потерявшее глубокую ночную черноту, посерело, словно отступая перед натиском дня. Звезды побледнели, отодвинулись. На западе стайка плеяд уже садилась за темные деревья. Отсюда, от статуи на вершине холма, мне были видны замок и деревья за ним, и церковка, пронзающая шпилем небо, и кучка домов у церкви. Они казались одной крестьянской усадьбой, и поднимающиеся к востоку поля и лес за ними. Все вместе делало Сен-Жиль единым целым, состоящим из замка, церкви и деревни. Я сидел у подножия статуи и ждал рассвета. И по мере того, как небо бледнело и вокруг становилось светлее, замок и деревья приобретали объем и четкий контур. Сама земля, казалось, тоже облекалась плотью. От нее исходил влажный острый запах. Ночная влага и утренняя роса будто слились воедино, чтобы сделать почву плодородной. Деревья окутывал белый туман, теплый и рыхлый. Вскоре он исчезнет, обнажив золотисто-багряные кроны. И вот, словно по волшебству, не успело взойти солнце над вершиной холма за деревней, как деревня проснулась. Казалось, прошла одна минута, а из труб уже потянулись дымки, залаяли собаки, замычали коровы. Я больше не был оторван от людей. Оцепеневший от усталости сторонний наблюдатель, я был одним из них, стал частицей Сен-Жиля. Я подумал о Кюре, пробудившемся навстречу новому дню. Его безмятежное лицо омрачится, стоит ему вспомнить о несчастье, постигшем обитателей замка. Он, наверное, тут же вознесет молитву обо всех, кто понес эту тяжелую отрату. И вера его, как талисман, оградит их от зла и, не имея границ, обнимет всех, кто его окружает. Я подумал о неизвестных мне жителях Сен-Жиля, которые пришли вчера в церковь на панихиду из уважения к Франсуазе и стояли там, опустив головы и потупив глаза. Среди них были и Эрнест, водитель грузовика, и Жюли, и ее внучек Пьер. И внезапно я понял, что меня к ним влекло не любопытство, не сентиментальность и не пристрастие к колоритным фигурам, но нечто более глубокое, более сокровенное, желание, чтобы они благоденствовали, столь жгучее, что, хотя проистекало оно из любви, оно казалось сродни страданию. При всей своей силе желание это было вполне бескорыстным, ведь я и не помышлял о близости с ними и относилась к самым удивительным образом не только к жителям Сен-Жиля и тем, кто как бы сделался частью меня самого, кто спал сейчас за стенами замка, но и к неодушевленным предметам, контуру холма за деревней, песчаным дорогам, которые спускались с него, к ползучему винограду на стенах дома управляющего, лесным деревьям. Чувство это становилось все глубже, казалось, оно пронизывает все мое существо, точно так, как 3 дня назад боль от ожога отзывалась в каждой клеточке моего тела. Но сейчас то, что было в субботу бессмысленной физической болью, перешло в охвативший всего меня душевный огонь.